Глава 15. Наконец-то тишина. Неприятная тишина. Глухая. Но она все же лучше хора шелестящих голосов. Кирилл чувствовал себя так, словно пережил жестокие пытки. Но теперь палачи сделали перерыв. Какое облегчение. Он без особого аппетита съел консервированную кильку в собственном соку и улегся спать. Уснул, едва голова коснулась подушки. И увидел Эльзу. Фиолетовые волосы, вытатуированная на запястье оса, глубокие серые глаза, черная футболка с красным кулаком. Он часто видел любимую девушку во сне, но она всегда была какой-то размытой, словно неясный образ за пеленой дождя. Но сейчас все было иначе. Кирилл мог отчетливо разглядеть каждую волосинку на ее голове, каждую ресничку. Он даже ощущал ее дыхание. Эльза горячо поцеловала его, после чего лукаво улыбнулась. «Ты готов?» «К чему?» — опешил Кирилл. «К тому, любимый мой, чтобы обчистить банк!» — выпалила она возбужденно. «Ты помнишь, как мы мечтали это сделать?» Он помнил. Впрочем, они об этом не мечтали, а просто фантазировали, дурачились. Лежали как-то вечером на кровати и представляли, как врываются в банк, забирают деньги, а потом уходят от погони, отстреливаясь. Под кайфом фантазировали, разумеется. По телеку в это время шел фильм Мартина Скорсезе «Злые улицы» с Робертом Де Ниро. Как раз в тему. Точнее, именно тема фильма заставила их весело выдумывать всякие глупости. Словно им было лет по 10. «Ты ведь не боишься?» Эльза посмотрела на него с легкой обидой. «Ну же, не расстраивай меня. Скажи, что ты готов». Кирилл неуверенно кивнул. «Ладно, я готов». «Отлично!» — воскликнула она. Неожиданно за ее спиной высветилось здание, над фасадом которого сияли большие красные буквы. «Банк». В руке Эльзы откуда-то взялся большой черный револьвер. Она провела барабаном по своему предплечью. И выглядело это очень эффектно, особенно в сочетании с ее лукавой улыбкой. «Вперед!» — скомандовала Эльза, после чего развернулась и решительной походкой направилась к зданию банка. Кирилл с удивлением обнаружил в своих руках автомат Томпсона. Вот так сюрприз! Ему определенно начинал нравиться этот сон. Нерешительность рассеялась. Он, не раздумывая, устремился вслед за Эльзой. Вокруг сновали какие-то серые люди в скучных одеждах. В сумерках проступали очертания домов, машин, деревьев. Тускло горели фонари, свет которых отражался в мокром асфальте. Они ворвались в банк. Без всякой паузы Эльза вскинула руку, выстрелила в потолок. «Это ограбление, твари!» «Твари?» Кирилл увидел, как начали медленно поворачиваться немногочисленные клиенты банка. Девушки в кабинках за толстыми стеклами. Их лица плавились, ошметки слизистой плоти с чавканием падали на пол. Через несколько секунд все уже выглядели как демоны из ада. В десятках пар глаз горел хищный желтый огонь. Чудовищные морды нервно дергались, из зубастых пастей вырывалось рычание. Из подсобного помещения показались охранники в черной униформе. В их мерзких личинах отражалась ярость. «Поехали!» — завопила Эльза и открыла огонь. Кирилл последовал ее примеру. Выстрелы грохотали, вспышки отражались от стен, пули попадали в монстров и взрывались точно миниатюрные гранаты. Разлеталась склизкая плоть, били фонтаны черной крови, лопались уродливые головы. Кирилл был в восторге. Он ощущал себя невероятно сильным, могущественным. Король мира. Это был не просто хороший сон, а лучший сон, какой только можно пожелать. Истребление монстров походило на очищение от страхов, комплексов. Автомат Томпсона в его руках казался тараном, пробивающим путь к истинной свободе. А Эльза? О, она была просто чудесна в своей веселой необузданности. Красный кулак на ее футболке теперь демонстрировал средний палец. По предплечью стремительно ползала вытатуированная оса. Каждый выстрел черного револьвера находил свою цель, и патроны в барабане не заканчивались. Но вот все чудовища в зале были уничтожены. Остались лишь три твари в кабинках за бронебойным стеклом. «Разбей!» — скомандовала Эльза. «Ударь кулаком! Это получится только у тебя! Ты сможешь, поверь! Просто поверь!» Кирилл ударил. Толстое стекло разлетелось вдребезги. Еще удар и еще. Кабинки теперь были не защищены. Девушки-монстры дрожали от страха, подняв лапы над головой. «Деньги!» — с улыбкой скомандовала Эльза. «Живо!» Когда они вышли из здания банка с большой спортивной сумкой, доверху набитой 100-долларовыми купюрами, на улице их ждали еще два монстра. Но то были восхитительные монстры. Детали сверкали хромом, по бензобакам тянулись сияющие разводы, рули походили на рога самого дьявола. Эльза и Кирилл запрыгнули на байки, один вид которых заставил бы умереть от зависти сынов анархии. Взревели двигатели, из выхлопных труб вырвались струи красного дыма. Тут же послышался вой сирен полицейских автомобилей. По стенам сумеречных домов скользили красные и синие всполохи. Они сорвались с места. Их байки стремительно набирали скорость. Поток ветра бил в лицо. Справа и слева мелькали фонари. Бегали серые безликие люди. Звук сирен стал громче. Полицейские машины, почему-то похожие на огромных тараканов, догоняли. Держа руль одной рукой, Эльза повернулась на сиденье и выстрелила. Один из автомобилей издал звук, напоминающий визг раненого животного. Подскочил, словно наехал на трамплин, и, взорвавшись в воздухе, влетел прямиком в стену бесцветного дома. Остальные полицейские машины затряслись, не снижая скорости. Вместо фар появились налитые кровью буркалы, в металле со скрежетом прорезались огромные пасти с акульими зубами. Из боков ползли мощные паучьи лапы, а колеса исчезли. Теперь за грабителями банка гнались чудовища. Эльза сделала еще несколько выстрелов, и Кирилл залюбовался ею. Как же она была красива! Волосы развивались на ветру и были похожи на языки фиолетового пламени. В серых глазах сверкали искры веселья. Большего восторга Кирилл в жизни не испытывал. На волне этого чувства он засмеялся, развернулся и принялся палить в чудовище из автомата, который снова появился в его руках чудесным образом. Словно бы из ниоткуда. Яркие вспышки разрывали сумеречное пространство в клочья. Визжали раненые монстры. Байк мчался по мокрому асфальту сам по себе, ведь Кирилл им не управлял. Свет фары заставлял тени плясать в безумном танце. Кирилл и Эльза смеялись и стреляли. Раненые чудовища кувыркались по асфальту, ломая лапы, а потом взрывались. Пылающие ошметки сыпались на дома и деревья. Последний монстр, свирепо завывая, метнулся вправо, сбив при этом фонарный столб. Затем прыгнул на пятиэтажное здание и побежал по стене. Под его лапами лопались стекла, искрящиеся осколки падали вниз. Чудовище перескочило на стену другого здания, поравнялось с грабителями, после чего оттолкнулось от стены и, раззявив пасть, полетело на Эльзу. Она выстрелила, разбив глаз фару. Кирилл выпустил очередь сверкающих пуль. Монстр взорвался в воздухе. Горящая груда плоти и металла обрушилась на шоссе. Больше за ними никто не гнался. Они снизили скорость. Впереди показался мост, другой конец которого терялся в словно бы подсвеченном изнутри мерцающем тумане. Въехав на мост, остановились. Эльза соскочила с сиденья, подошла к Кириллу и жарко поцеловала его в губы. «Это было здорово!» — выдохнула она ему в лицо. «Тебе понравилось, любимый?» «Понравилось?» Никакие слова на свете не смогли бы выразить тот калейдоскоп эмоций, которые он испытывал. Кирилл просто кивнул. Эльза взяла сумку, подошла к ограждению моста и принялась швырять купюры. Кирилл к ней присоединился. Они хохотали, как безумные, и бросали охапки денег с моста. Те падали в темные воды реки и уплывали вдаль, как кораблики сбывшихся желаний. Глядя им вслед, Кирилл вспомнил, что это всего лишь сон. И грустно стало очень. Эльза бросила в воду последние купюры. Посмотрела на Кирилла. «Ты ведь хочешь остаться со мной?» В ее голосе проскользнули жалобные нотки. «Навсегда остаться. Я хочу этого больше всего на свете», — ответил Кирилл. «Ну как я останусь навсегда в своем же сне?» Эльза указала пальцем на мерцающий туман по ту сторону моста. «Там заканчиваются сны, Кирилл. Там начинается прекрасный мир. В этом мире нет боли и страха. Одна только вечная радость. Ты даже представить не можешь, как там красиво. Сияющие города, парящие среди облаков. Чудесные звери в лесах. У нас будет свой дом на берегу живописного пруда. Фруктовый сад с белой беседкой. Мы ведь мечтали об этом, помнишь? Мечтали, чтобы у нас было все как в сказке. И теперь наши мечты могут стать реальными. Но для этого тебе нужно кое-что сделать». У Кирилла вдруг появилось нехорошее предчувствие. Возникло ощущение, что нечто похожее с ним уже случалось давным-давно. И тогда все закончилось плохо. Эльза вытянула руки. На ее ладонях покоился шприц с зеленой фосфоресцирующей жидкостью внутри. «Если хочешь быть со мной, если хочешь попасть в чудесный мир, тебе нужно ввести это в вену». Кирилл глядел на шприц с ужасом. Он знал, что внутри. Странный цвет наркотика его не обманул. «Ну же», — осторожно подначивала Эльза, — «ты должен решиться. Если откажешься, мы не сможем быть вместе. Почему ты колеблешься, милый? Это ведь так просто. Нет ничего проще». В его сознании всплыли слова «Мы пришли помочь». «Идите к нам. Идите». Он сейчас не помнил, кто это говорил. Кажется, нечто серое, многоликое. Нечто за пределами сна. «Введи это в вену», — умоляла Эльза. И в ее голосе появилось что-то сухое, словно песок сыпался на натянутый пергамент. «Чудесный мир ждет нас. Он прямо там, за мостом. Он совсем рядом. Но без пропуска ты туда не попадешь, Кирилл. Вот твой пропуск, прими его. А потом мы сядем на наши байки и поедем к дому у пруда. Там сейчас раннее утро, птицы поют, рассветное солнце золотит траву. Введи это в вену, и скоро все твои сомнения и тревоги останутся в прошлом. Верь мне, милый, верь мне». Серые глаза Эльзы манили, как и шприц в ее руке, но Кирилл колебался. Ему не давала покоя даже не память, а тень памяти, что все это уже когда-то было. Не так, как сейчас, но почти. Тогда он поверил манящим серым глазам, поверил шприцу и... разочаровался? Нет, это было хуже разочарования. Это был тупик, и он едва не совершил что-то страшное. «Пожалуйста!» — в глазах Эльзы блеснули слезы. «Прошу тебя, Кирилл, сделай это, и мы больше никогда не расстанемся. Мне без тебя так одиноко. Сделай это ради меня». Ему невыносимо хотелось поддаться уговорам Эльзы. Ее слова были как чистейшая холодная вода для умирающего от жажды. Такое искушение. Он протянул руку, чтобы взять шприц. И вспомнил. Это походило на то, как если бы частичка реальности ворвалась в сновидение, разрушив все преграды. Кирилл вспомнил то страшное, что едва когда-то не совершил. Он чуть не убил соседку, тетю Иру, а все из-за того, что однажды вот так же решил взять шприц из рук Эльзы. «Нет, я не могу. Прости». «Что? Ты не можешь?» В лице Эльзы что-то изменилось. Под кожей словно бы рябь пробежала. Глаза потемнели. «Зачем ты так со мной, Кирилл? Сейчас же введи это в вену. Ты сам не понимаешь, от чего отказываешься. Нас ждут мечты, а ты говоришь нет?» Кирилл смотрел на нее с подозрением. Я помню. Ты умерла. Тебя сбила машина. Твой труп нашли в канаве возле дороги. Я был на твоих похоронах. Я все помню, Эльза. Все, что ты помнишь, неправда, — возмутилась она. По ее лицу, как по поверхности воды, снова пошла рябь. Глаза стали еще темнее. Я жива. Я настоящая. И только там, за мостом, настоящий мир. Давай же пойдем туда прямо сейчас, и ты убедишься, что я говорю правду. Но сначала возьми шприц, Кирилл. Помоги себе. Мы пришли, чтобы помочь. Будто бы эхо из прошлого пронеслось в сознании Кирилла. Он взял шприц, бросил его себе под ноги и наступил. Хрупкий пластик лопнул под подошвой. «Я не верю». Он произнес это с каким-то удивлением. «Хочу верить, но не могу». Эльза глядела на него с презрением, как на полное ничтожество. Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, но все вокруг закружилось, завертелось, и Кирилл очнулся. На виски давило, в голове шумело, перед глазами мелькали пятна. Прошло не менее минуты, прежде чем он пришел в себя и полностью осознал, что пробудился. Стало жутко. Что это за сон такой был? Да и сон ли вообще? В окно проникал мутный свет. Кирилл долго наблюдал, как в воздухе кружатся пылинки. А потом задался вопросом. Что, если бы он пустил по венам ту светящуюся зеленую штуку? Что, если бы поддался на уговоры той, что выдавала себя за Эльзу? И главное, что, если это видение повторится снова, и он не устоит перед искушением? Все из-за этого проклятого места, из-за черной пустыни, из-за сотен шелестящих голосов. Это все какая-то хитрость, подлая замануха. Нельзя больше спать. Кирилл не был уверен, что в следующий раз сможет устоять перед искушением. Эльза из видения снова предложит шприц и... Нет, нельзя спать. Или случится что-то плохое. Марина с Вероникой приготовили обед, а специально для бабы Шуры сварили кашу на сухом молоке. Пожилая женщина, впрочем, осилила только небольшую порцию. Аппетита у нее не было. Стол накрыли в гостиной. Доедая макароны с сыром, у Бориса создалась иллюзия, что все хорошо. Самообман, но он был необходим для передышки. За столом разговаривали о той жизни, что осталась в нормальном мире. О черной пустыне и сумеречных людях не вспоминали, словно временно отстранились от этого кошмара. И обстановка уютной гостиной зеленого дома очень способствовала такому отстранению. «Мы с Верой, можно сказать, уникальные люди», — заговорил Валерий, который сидел рядом со своей женой. «Серьезно, уникальные, без прикрас. Наши родители дружили, мы с ней вместе в детском садике были, в школе за одной партой сидели, в институте на одном факультете учились, а потом на одном предприятии работали. Представляете? С детских лет вместе. Кто, дожив до наших лет, может подобным похвастаться? И ведь ни разу не ругались». «Ну, это уж ты загнул», — рассмеялась Вероника. «Помню, мы с тобой однажды так поскандалили, что я в тебя тарелкой швырнула». Валерий махнул рукой. «Пустяки. Через 5 минут уже помирились». Нравилась Борису эта пожилая пара. Легкие люди, и благородство в них было какое-то простое. Валерий ему напоминал отца. Не внешне, а своими манерами. Умением говорить немного театрально, сразу же привлекая внимание. «И вот еще уникальность», — продолжил Валерий, с обожанием глядя на жену и забыв про недоеденные макароны в тарелке. «Мы с Верой не только одногодки, но к тому же родились в дни солнцестояния. Правда, она зимой, 21 декабря, а я летом, 21 июня. Каково, а?» «Здорово», — одобрила Капелька. «А со мной в один день, между прочим, родилась Елена Исинбаева. Она крутая. Целую кучу медалей напедалировала и кучу рекордов поставила. Я, как она, однажды пыталась шестом прыгать, но у меня не получилось. Правда, это не шест был, а палка от швабры. Я тогда коленку расцарапала, шишку на лбу поставила и дужку очков сломала. Все засмеялись, причем совершенно ненатужно, словно действительно на время забыли, что за окнами чужой жестокий мир. Возможно, так солдаты смеются в окопах в часы затишья над какой-нибудь шуткой, будто неосознанно пытаясь вытеснить боль и страх из отведенных им временных рамок. Во дворе вскипел самовар, как раз к приходу прапора, который, прихватив с собой Галку, явился, чтобы проведать бабу Шуру. От чая он не отказался, а Капелька обрадовалась, что птица снова оказалась в ее полном распоряжении. После чаепития Борис, Виталий и прапор отправились в дом Маргариты. Едва они вошли во двор, на крыльце тут же появилась Валентина, словно ожидала, что кто-то вот-вот придет. Вид у нее был изнуренный, лицо осунулось, под глазами темнели круги. Борис подумал, что с тех пор, как они с Виталием видели эту женщину в последний раз, она как будто постарела лет на 10. Мышиного цвета волосы были собраны в конский хвост. Под невзрачной кофтой виднелась красная шерстяная рубашка. Борис обратил внимание на тонкие кожаные перчатки на руках Валентины и рассудил, что это хоть и слабая, но все же мера предосторожности от заразы, если Маргарита вообще была заразна. Борис с Виталием остались возле ворот, а прапор зашагал к Валентине, хотя заранее был предупрежден об опасности. Женщина выкрикнула: «Стой! Не нужно приближаться!» Он развел руками. «Я не боюсь, Валь!» «Не подходи!» — твердо сказала она. «Не будь кретином, прапор! Сделаешь еще хотя бы шаг, я зайду в дом и дверь запру!» Прапор остановился. «Ладно, ладно, не кипятись! Как Маргарита?» «Как-как? Плохо!» — потупила взгляд Валентина. «Очень плохо. Эта серая гадость, она уже почти на всем теле». Из дома донесся даже не крик, а какой-то звериный вой, перешедший в чудовищный рев. Это мало походило на звуки, которые способен издавать человек. Прапор попятился, его глаза округлились. Лицо Виталия нервно дернулось. Борис напряженно вглядывался в окна, ожидая, что в одном из них покажется что-то страшное. «Ей больно», — устало сказала Валентина. «Она даже говорить не может, только кричит. А я не знаю, как ей помочь». Женщина едва не расплакалась, но нашла в себе силы сдержать слезы. «Не могу видеть ее такой. Смотрю на нее и понимаю, что это уже не совсем она. Я даже хотела...» Ее голос сорвался на фальцет, и последние слова надолго повисли в воздухе. «Что, Валь?» — с сочувствием произнес прапор. «Что ты хотела?» Валентина обхватила голову руками, сделала резкий вдох и выкрикнула на выдохе. «Я хотела дать ей снотворного, много таблеток, чтобы она уснула и не проснулась. Но не смогла, не смогла. Видели бы вы ее? Это страшно. Такого просто быть не должно. И ей больно. «Постоянно больно!» Прапор решительным шагом прошел к Валентине, видимо, собираясь ее обнять, успокоить, но она отшатнулась, прижалась спиной к двери. «Нет, прапор, нет, не подходи! Пожалуйста, не подходи!» Дрожащей рукой она стянула перчатку с другой руки, выставила перед собой ладонь. «Не подходи! Я заразилась! Теперь и у меня эта гадость!» Ее рука была серая. По запястью тянулись пятна. Бориса моментально прошиб пот. Он представил, как эта скверна ползет по его собственной коже. «Это на обеих руках», — Валентина закрыла глаза. 2 часа назад были только маленькие пятнышки на кончиках пальцев. А теперь, сами видите». «Бляха-муха, почему раньше не сказала?» — возмутился прапор. «Почему не сказала, когда эта штука только появилась?» Валентина разомкнула веки, посмотрела на него с недоумением. «А что бы ты сделал? Что бы вы сделали? Отрубили бы мне пальцы?» «А хотя бы и так», — злился прапор. «Мне за Марго нужно было ухаживать». От дрожи в ее голосе не осталось и следа. Она полностью взяла себя в руки, И Борис не сомневался, что ей это стоило огромных усилий. «И я буду продолжать за ней ухаживать, потому что больше некому. Я ее не брошу». Качая головой, прапор проговорил тихо. «Эх, Валя, Валя, хотел бы тебя обругать, да язык не поворачивается». «Мы с тобой 100 лет знакомы, прапор». В ее голосе появились печальные нотки. «Ты знаешь меня. Я всю жизнь прожила, как серая мышка. Иногда слово кому-нибудь поперек сказать боялась. Настала пора хоть что-то смелое сделать. Ты ведь меня понимаешь». «Конечно, Валь, конечно». Борис глядел на Валентину и испытывал одновременно и восхищение, и гнев. Он не был уверен, что сам способен на подобную самоотверженность. В нем словно бы спорили два человека. Один считал эту женщину необычайно храброй, другой — глупой. Из дома снова донесся вой, сменившийся хриплым ревом. Валентина с болью во взгляде посмотрела в полумрак прихожей. Когда рев прекратился, она заговорила. «Мне нужно кое-что вам рассказать. Возможно, это важно. Марго говорила о каком-то бледном двухголовом человеке. Ну, пока говорить еще могла. Она лежала, глядела в потолок, но как будто в другом месте находилась. Сказала, что видит бледное существо, похожее на человека. И у него 2 головы, и нет глаз. А позже, когда она уже с трудом говорила, сказала, что эти серые люди в пустыне — это не они, а он. Если честно, я не поняла, что это значит». «Одно целое», — задумчиво произнес Виталий. «Они как единый организм. Это как грибы. Смотришь на них, тут гриб, и там, и здесь, и кажется, что они каждый сам по себе. А на самом деле частички большой грибницы. Что-то такое у меня в голове крутилось прошлой ночью. Сами посудите. Говорят эти люди хором, как по команде. Вообще никакого разлада нет. И выглядит это, ну, очень неестественно. А помните, как они одновременно протянули руки, как синхронно улыбались? Такое ощущение, что у них один мозг на всех. Или они как марионетки, которыми управляет один кукловод?» Маргарита сказала, что это не они, а он. Ну да, все логично. Сложно для понимания, но логично. И я еще обратил внимание, что вчера эти люди пару раз сказали не «мы вам поможем», а я вам помогу. Словно сбой какой-то произошел. Как будто кукловод на секунду забылся и выдал себя. Прапор хмыкнул. «Грибы, значит?» «Это я для примера», — Виталий дернул плечами. Ляпнул первое, что в голову пришло. «И все равно непонятно, с чем мы имеем дело», — вздохнул Борис. «Точнее, с кем», — поправил Виталий. «С кем-то, кто очень хорошо умеет пугать и врать. Хотя, насчет врать я бы поспорил, учитывая, что нас он не обманул. Мы же еще здесь». Борис взглянул на Валентину и с горечью подумал, что последние слова Виталия к ней не относятся, ведь она уже одной ногой там, как и Маргарита. Недостаток хитрости это существо, кем бы оно ни было, дополняет подлостью. А вообще, в измышлениях Виталия Борис усмотрел и кое-что положительное. Приятель дал определение той силе, которая властвовала в этом мирке. Сделал это на основании слов Маргариты и собственных наблюдений. Он назвал эту силу «он». Простое местоимение, но в нем есть конкретика. Словно рассеянный луч, наконец, сфокусировался и указал на одну точку. А вернее, на безглазого бледного человека с 2 головами. С условием, если не считать слова Маргариты бредом больной женщины. Конечно, это была слабая конкретика, натянутая, готовая лопнуть при малейшем прикосновении. Но это уже что-то. Как бы то ни было, у Бориса создалось стойкое ощущение, что одна деталь головоломки встала на свое место, сделав пугающую неизвестность более ясной. Он понятия не имел, что случится, когда вся головоломка сложится. Да и сложится ли вообще. Но сейчас чувствовал, как искорка надежды зажглась ярче. В Впрочем, в следующую секунду Борис забыл и про искорку надежды, и про вставшую на свое место деталь головоломки. Потому что... В доме загрохотало, казалось, там носится смерч, круша мебель. Грохот сопровождался надрывным ревом. Валентина хотела было нырнуть в прихожую, но в последний момент застыла на пороге, а потом попятилась. Она виновато поглядела на прапора, Бориса, Виталия, словно говоря: «Я не могу, не могу, для меня это слишком». Валентина явно боролась со своим страхом, но тот пока побеждал. В доме продолжало грохотать. В нем как будто ревело и все крушило какое-то чудовище. «Какого хрена тут у вас творится?» — недовольно выкрикнул Гена. Он, долговязый Степан Портнов и здоровенный, как буйвол, Федор Бирюков подходили к воротам. На дороге между дворами показались еще две фигуры. Кирилл шел первым, за ним семенил Валерий. Гена и его спутники остановились в нескольких метрах от ворот. Он упер руки в бока. «Какого хрена, я спрашиваю?» Валентина обратилась к прапору. «Я постараюсь ее успокоить. Я сейчас». Переборов страх, она исчезла в прихожей. В тот же миг окно разлетелось вдребезги вместе с рамой. Наружу буквально вылетела Маргарита. Хотя от той «кровь с молоком» женщины, что фанатично ухаживала за собой, почти ничего не осталось. Это было серое растрепанное существо с черными провалами глаз. И оно непрерывно дергалось, словно через тело пропускался электрический ток. Одежда была разорвана, из порезов, полученных от оконного стекла, сочилась похожая на грязь жижа. Стоя на четвереньках, Маргарита неестественно широко открыла рот. Из глотки вырвалось шипение, словно на раскаленные угли плеснули водой. По птичьи угловато, голова повернулась вправо, влево. Синюшный язык облизал губы. Валентина снова выбежала на крыльцо. Борис с Виталием стояли возле ворот, бледные, растерянные. Прапор глядел на Маргариту с недоверием, будто сомневался, что его глаза передают в мозг правильную информацию. «Что это?» — взвизгнул Гена. «Я вас спрашиваю, что это нахрен такое?» Маргарита выпрямилась, дерганной походкой пошла вперед, наткнулась на стену сарая и принялась в нее биться, словно пытаясь проломить своим телом доски. При этом она издавала звуки, одновременно похожие на выражение боли и ярости. «Марго!» — жалобно позвала Валентина, медленно спускаясь с крыльца. «Прекрати, Марго, не пугай нас!» Та ударилась еще пару раз о стену сарая, затем повернулась всем корпусом. Борис заметил в чертах ее лица что-то похожее на внутреннюю борьбу. Она словно бы сражалась за остатки своей человечности, и сражение это явно сопровождалось муками. Маргарита вытянула руку, словно прося милостыню. «Хес! Хес!» — сорвалось с ее губ. А потом в горле заклокотало, и она стала буквально давиться, пытаясь еще что-то произнести. «Марго, пойдем в дом!» «Ласково, как нездоровому ребенку», — сказала Валентина и тоже протянула руку. «Пойдем, прошу тебя». «Ну же, Маргарита», — поддержал прапор, — «зайди в дом». Борис подумал, что это не лучшая идея. «А какая хорошая? Запереть ее в сарае?» «Вырвется. Вон как окно выбило вместе с рамой, будто тараном. А сарай не выдержит напора». «Вы все ополоумели», — завопил Гена. «Я не собираюсь жить рядом с этим... с этой тварью! Гнать ее нужно нахер отсюда!» «А ну, закрой свою поганую пасть!» — взорвался Борис. А Виталий наградил Гену взглядом, обещающим прибить урода. Маргариту снова начало трясти. Дергаясь и издавая булькающие звуки, она зашагала к воротам. Ладони ее при этом конвульсивно сжимались и разжимались, словно в попытке схватить что-то невидимое в воздухе. «Марго!» — совсем уже безнадежно позвала Валентина. Прапор отступил к цветочной клумбе, на которой сейчас не было цветов, но лежали прелые листья. Борис с Виталием поспешно ретировались со двора. Гена и двое его спутников попятились. Остановившись возле ворот, Маргарита напряглась, вскинула голову и заорала. Звук походил на гудок тепловоза. Он был настолько мощный, что даже воздух всколыхнулся. Маргарита опустила голову, из-под лобья окинула своим темным взглядом всех присутствующих. Выдохнула «Хес!». Затем устремилась вперед, причем очень быстро. На ее пути оказался Гена. Он мог бы, как это сделали его спутники, податься вправо, влево, но у него, по всей видимости, от страха отключился здравый смысл. Гена продолжал пятиться, с ужасом глядя на приближающееся серое существо. Пятился, пока не угодил в кусты малины возле забора. Он принялся барахтаться, точно муха, угодившая в паутину. Его пронзительный визг был похож на женский. «Уберите ее! Уберите! Не подходи, сука!» На лице Маргариты вновь появилось что-то похожее на внутреннюю борьбу. Она остановилась в метре от вопящего Гены, затем повернулась и на четвереньках помчалась вдоль ограды. Со двора выскочила Валентина и побежала за ней. Борис, Виталий и прапор двинулись следом. Гена продолжал скулить и охать, стараясь выбраться из кустов. Страх в его глазах сменился злобой. На детской площадке Маргарита остановилась, вцепилась обеими руками в стойку качелей. Было похоже, что ее тело продолжало рваться вперед, в то время как руки, повинуясь остаткам рассудительности, крепко сжимали стойку качелей. Маргарита застонала жалобно. «Хес! Хес!» А потом она уже не в силах была держаться. Пальцы расцепились, и серое существо, уже совсем мало похожее на человека, помчалось дальше. В жизни Бориса было много тяжелых моментов. Например, когда он нес гроб, в котором лежал отец. Погода в тот день была ясной, лето только начиналось. Солнце палило, птицы радостно щебетали. И это его злило. Он внушал себе, что должен в этот момент испытывать умиротворение, ведь, как говорили соседи-утешители, отец отмучился и сейчас находится в лучшем мире. Однако никакого умиротворения и даже грусти не было и в помине, только злость. Он ненавидел это яркое летнее солнце, этих птиц. Ему казалось, что вселенной наплевать, что одним хорошим человеком стало меньше. Его бесило, что поставлена жирная точка, и то, что было написано до нее, уже не перепишешь, не исправишь. Неся в тот день гроб, он проходил стадию, которую, пожалуй, проходят все, кто потерял близких. Это было острое ощущение несправедливости. Осознание, что мир устроен неправильно, потому что в нем существует рак поджелудочной железы, не дающий никаких шансов, и слезы на глазах матери. Сейчас он чувствовал себя так же, как на похоронах отца. Все шли за Маргаритой, но это шествие было ничем иным, как похоронной процессией, проводами в последний путь. И так же, как тогда, все вокруг вызывало злость. Недвижимый воздух, серое небо и особенно бледное светило, которое оказалось олицетворением равнодушия. В отношении Маргариты жирная точка уже поставлена, и ничего не перепишешь. Она обречена. Что может быть хуже, чем глядеть на еще живого человека и понимать, с ним все кончено? Добежав до поля, Маргарита споткнулась о поросшую сухой травой кочку, упала и дальше ползла на коленях. Никто не пытался догнать ее, понимая, что все усилия и уговоры окажутся напрасными. Валентина медленно передвигала ноги и тихонько плакала. Она глядела в землю перед собой. Смотреть на подругу не могла. Сердце разрывалось. Возле периметра Маргарита оглянулась, оскалилась, будто говоря: «Не приближайтесь ко мне. Я больше не она. Я оно». Борис больше не видел в чертах ее лица внутренней борьбы. Чудовище победило. Серое существо пересекло периметр, на четвереньках отбежало метров на 20, а потом буквально нырнуло в черный песок, но не погрузилась в него полностью. Тело той, кто совсем недавно была женщиной по имени Маргарита, завибрировало и словно бы начало тонуть в песке. Исчезли ноги, руки, туловище. Последним исчезло бледно-серое, как рыбье брюхо, лицо, на котором теперь отражалось блаженство. Изнывающее от адских мучений существо словно бы получило дозу морфия, и все страдания остались в прошлом. Затем, как пропала в песке Маргарита, наблюдали все, не считая бабы Шуры, Марины, Капельки и Вероники. Кеша стоял неподалеку, скрестив руки на груди. Он был доволен. Ему всегда нравилась Маргарита. Странная, но интересная женщина. И теперь она с Хесом. Но не чудесно ли? Для нее все страхи и тревоги закончились, а для него стало одной заботой меньше. За это можно и газировки выпить. В погребе еще оставались 3-литровые бутылки. Газировка с овсяным печеньем. Нет ничего лучше. Валентина так и смотрела в землю перед собой. Она выглядела измученной, на грани. В глазах блестелись слезы. Прапор стоял метрах в 3 от нее и, судя по виноватому виду, корил себя за бессилие. Впрочем, такой же вид был и у Бориса с Виталием. Но только не у Гены. Тот буквально задыхался от возмущения. Какое-то время он молчал, буравил всех злыми, влажными глазами. А потом его прорвало. «Что, если бы она меня схватила?» — брызжа слюной заорал Гена. «Шла прямо на меня! Вы же видели, как она шла прямо на меня!» Он обращался к Федору и Семену. Те закивали, как китайские болванчики. В их глазах горело негодование. Воодушевленный поддержкой, Гена все больше распалялся. «Она была заразная с прошлой ночи, и всех нас могла перезаражать!» Он поочередно ткнул пальцем Федора, Семена и их жен. «Тебя, тебя, тебя, тебя и меня! Всех нас! И знаете, что я скажу?» Повернулся и с презрением уставился на Бориса, Виталия и прапора. «Вы все знали! Знали, что с ней эта хрень случилась, но молчали! Мы что для вас, какое-то быдло, которому ничего рассказывать не нужно? Вы, значит, умные, а мы дурачье?» «Пасть закрой!» — процедил прапор. «А чего это я должен пасть закрывать? Вы только гляньте на него!» Гена подошел ближе к своей группе поддержки. «Вы, суки, молчали! Скрывали от нас правду! А мы все это время были в опасности. Будете говорить, что нихера не знали? Да кто вам поверит? Я видел, как эти двое...» Кивнул на Бориса и Виталия. «Утром во двор Марго заходили. Видел, как они с Валькой базарили. Все они знали. Что скажете, а?» «Почему молчали?» Набычился Федор. «Отвечайте!» Одновременно с ним сказал Семен. «Вам что, плевать на всех нас?» Его жена Тамара демонстративно плюнула себе под ноги. «И кто вы после этого?» Виталий поднял руки в примирительном жесте. «Мы знали, что она приболела, и все», — соврал он. «Мы не думали, что все так серьезно». «Брешет, падла!» — мгновенно раскусил его Гена. Он едва не задыхался от возмущения. «Брешет и не краснеет! Он нас всех за баранов держит! Мы для тебя бараны, да? Ну давай, скажи. Слышь, Федор, он тебя бараном считает. И тебя, Семен». «Хватит орать», — встрял Борис. Ситуация накалялась, и он опасался, что драки не избежать. Гена выглядел тщедушным, а вот эти два типа у него за спиной, те еще амбалы, особенно Федор, кулачищи здоровые, да и сам этот мужик похож на кряжистый дуб. «Ты кому это сказал?» — как боевой петух встрепенулся Гена. Он буравил Бориса взглядом гиены. «Вы слышали, мужики? Этот хер московский хочет, чтобы мы заткнулись, чтобы мы засунули свои языки в жопу и молчали в тряпочку. Ты этого хочешь, мудила, да? Ну тогда давай, попробуй, заткни нас. Зассал!» Прапор неожиданно развернулся и зашагал прочь. Борис раздосадованно посмотрел ему вслед. В драке от старика толку мало. Ну, хотя бы рядом бы постоял, для поддержки. Гена ухмыльнулся. «Греби, греби отсюда, старый!» Он снова посмотрел на Бориса и Виталия. «А может, простим их, а, мужики? Ну, пускай сначала жратвой поделятся. Я видел, как они вчера жратву таскали в свою зеленую халупу. У них там припасов, как у куркулей. Некоторым жрать нечего, а эти падлы жируют. Нормальные люди сразу же все поровну поделили бы, а эти хрен там, жматье паскудное». Глаза у Федора, Степана и их жен злобно блеснули. Этих людей было всего четверо, но они словно бы подтверждали правило, что даже четыре человека могут быть легко манипулируемой толпой. Стоило одному заводили бросить боевой клич, и вот, пожалуйста, готовые образцы коллективного бессознательного. К Виталию подошел и встал рядом Кирилл, всем своим видом говоря, на чьей он стороне. Борис рассудил, что силы теперь почти равны, и то хорошо. На одной стороне он, Виталий, пожилой Валерий и Кирилл. На другой – Гена, двое амбалов и две тетки, которые явно в стороне не останутся. Эх, вот только мордобоя сейчас и не хватало. И так дела хуже некуда. А тут еще и драка. Гену как будто не смутило, что у противной стороны стало на одного человека больше. Он лишь фыркнул презрительно и указал пальцем на Валентину. «И может, кто-нибудь скажет, как с ней быть? Что, Валька, думаешь, мы под шумок про тебя забыли?» Он говорил так, словно высказывал мнение огромного коллектива. «Я исчезла, теперь было только мы, судьи и палачи». «Ты постоянно была рядом с Марго, и зуб даю, что заразилась. Насчет этих не уверен». Не видел, что они к ней в дом заходили. Но ты-то постоянно рядом с ней была. И что нам теперь с тобой делать?» Валентина глядела на него с вызовом, без тени страха. Слезы в ее глазах высохли, губы были плотно сжаты. «Вы ведь с ней как сестры были!» Тамара смотрела на нее с упреком. «Ты ведь заразилась, да?» «Отвечай!» — рявкнул Федор. Виталий вышел вперед. «Ничего она не заразилась. Все с ней нормально». Гена покачал головой. «Ну зачем ты опять нам брешешь? Вы, суки, своим враньем только хуже делаете. Мы и так тут в полной жопе. И еще не хватало, чтобы Валька нас всех перезаражала. Я лично не хочу стать такой же серой тварью, в которую Марго превратилась. Мы все этого не хотим». «Я буду сидеть в доме и не выйду из него. Обещаю», заявила Валентина. «Нет-нет, так не пойдет», поморщился Гена. «Лично я вижу только один выход, хоть он мне и не нравится. Ты, Валька, уйти должна. Туда уйти». Он небрежно махнул в сторону пустыни. «Что, если ты станешь как Марго и пойдешь по деревне всех заражать? Может, сейчас ты этого и не хочешь, но потом кто тебя знает? Вон у Марго ведь совсем крышу снесло. Выла, как зверюга, бегала на четвереньках. На меня, мать вашу, бросилась. А когда ты такой станешь, нам что, в погребах от тебя прятаться? Не, мы на такое не согласны». Четверо за его спиной возмущенно загомонили. «Валентина останется здесь, в своем доме», заявил Виталий, сжав кулаки. «Твоего слова никто не спрашивал. Хрен бородатый!» — вперил в него гневный взгляд Гена. «Она уйдет, а потом мы решим вопрос с жратвой!» Борис тоже шагнул вперед, встав рядом с Виталием. «Ну вот что, шакал вонючий! Тебе сказали, что Валентина останется в своем доме. И так оно и будет. Ты плохо слышишь?» Он посмотрел на Федора и Семена. «Вы хоть соображаете, на что этот урод вас подбивает? Вы действительно готовы сделать это? Готовы прогнать женщину в чертову пустыню?» «А что еще остается?» — выкрикнул Семен, и его жена активно закивала. «Что еще нам остается, а? Никому это не нравится, но что делать, когда такое дерьмо творится? Мы не собираемся сидеть и ждать, когда Валька в чудовище превратится и начнет на людей бросаться». «Правильно», — сказал Семен, — «правильно», — одобрил Гена. Мы не собираемся сидеть и ждать. Зуб даю, если Валька останется, нам всем кранты. Она бомба ходячая. Он повернулся к Валентине и даже умудрился изобразить на своем покрытом оспинами лице что-то вроде сочувствия. «Не доводи нас до греха, уйди сама. Ты же понимаешь, так для всех будет лучше. Иначе нам придется взять вилы и прогнать тебя силой. А никто этого не хочет». «Я останусь в доме», — твердо сказала Валентина. «Я лучше сдохну, но в эту пустыню не уйду». «Не вынуждай нас», — почти жалобно попросил Гена. «Ну, будь человеком, свали по-хорошему». Иногда Борис задумывался, смог бы он убить человека. Чаши весов «да» и «нет» всегда колебались в зависимости от настроения. Но ни одна из чаш сильно не перевешивала. Сейчас же он четко знал, что «да», смог бы. И при этом получил бы удовольствие. Гена не просто его злил и раздражал. Этот мелкий шакал пробуждал в нем что-то темное, дьявольское. Борис решил, когда начнется драка, бить только Гену. Лупить его, пока тот собственной кровью не захлебнется. Это было сродни безумию, но Борису сейчас даже хотелось драки. В прямом смысле кулаки чесались. И он больше не мог терпеть. Быстро подошел к Гене и нанес удар в челюсть. Совсем как Кирилл во время собрания в поле. Гена, что называется, поплыл. Если бы его не поддержал Семен, грохнулся бы на землю. Борис нацелился нанести очередной удар мелкому подонку, но раздался пронзительный визг, и на него бросились Тамара с Зинаидой. Тут же подскочил Федор. Ногти оцарапали шею, здоровенный кулак врезался под дых. На помощь Борису пришли Виталий, Кирилл и Валерий. Последний драться совершенно не умел. Он совсем уж как-то деликатно схватил Тамару за куртку и попытался оттащить ее от места схватки. Семен вдарил ему по уху, и Валерий, вскинув руки, рухнул на землю. Борис заехал кулаком в лоб Семену. В ответ получил удар по ребрам. Кириллу на спину запрыгнула Зинаида, схватила его за волосы и принялась трепать, не забывая визжать так, словно в нее черти вселились. Виталий повалил на землю Тамару. Его тут же ударил ногой Федор, а Гена ползал, сплевывал кровавую слюну и скулил. «Что за хрень?» Он косился на дерущихся, явно не собираясь вступать в схватку. «Что за хрень?» Валерий сидел на земле, прижимал ладонь к уху и, очевидно, уже не совсем понимал, что происходит вокруг. После удара Семена он был почти контужен. Борис собирался впечатать кулак в челюсть Федора, но попал в плечо. Кирилл пытался сбросить с себя визжащую Зинаиду, однако его попытки были тщетны. «Прекратите!» — закричала Валентина. «Да что же вы творите? Если не прекратите, я заражу вас! Смотрите!» Она сорвала перчатку. «Не заставляйте меня делать это! Не заставляйте!» Раздался выстрел. Звук был просто оглушительным. Участники драки застыли на месте. Даже Зинаида перестала визжать и словно бы сползла с Кирилла, как лишенная костей амеба. Все уставились на прапора, который приближался с пистолетом в руке. По-прежнему стоявший невдалеке Кеша разволновался. Мало того, что драка, так еще и пистолет. Хес будет очень недоволен, если кто-то погибнет. Нельзя допустить, чтобы все пошло наперекосяк. Еще не понимая, что в такой ситуации следует делать, Кеша направился к помятым, раскрасневшимся людям. Про газировку и печенье он временно забыл. Прапор держал пистолет с какой-то привычной небрежностью. «Знаете, что я заметил?» — сказал он, глядя с прищуром на Гену, который с плаксивым выражением на лице стоял на одном колене и прижимал ладонь к челюсти. «Я заметил, что когда случается беда, всегда находится какое-то говно, которое начинает еще сильнее воду баламутить. Это, скажу я вам, прямо закон какой-то. Закон подлости». Он как бы невзначай выстрелил в землю возле ног Гены. Женщины взвизгнули. Обомлевший Гена отшатнулся, упал, выставил перед собой ладони с растопыренными пальцами, словно пытаясь таким образом защититься от пули. «Не надо!» — залепетал он. «Что ты делаешь, прапор? Не надо!» Борис с Виталием помогли Валерию подняться, затем отошли в сторону. Кирилл потирал запястье, которое повредил в драке. Семен, Федор и их жены медленно пятились. На прапора они глядели с недоумением и страхом. А тот нацелил пистолет в живот Гены. «Я сразу понял, что от тебя будут проблемы». «Именно от тебя, урод! Повидал я таких на своем веку. Паникер чертов! Думаю, настала пора от тебя избавиться. Никто ведь не против?» Он обращался к тем, кто до этого момента поддерживал Гену. Все четверо молчали. По их лицам можно было прочитать. «Избавляйся от него, нас только не трогай». «Он хотел меня в пустыню прогнать», — пожаловалась прапору Валентина. Она нервно надела перчатку на руку. «Ах, вот, значит, как!» — фыркнул прапор. «Ну, чего-то подобного я и ожидал, потому и отправился за пистолетом». Гена заскулил. «Я же хотел как лучше! Я всех нас переживал!» В поисках поддержки он посмотрел на бывших соратников. Однако те считали его теперь источником больших проблем и наградили уничижительными взглядами. «Я как лучше хотел! Опусти пистолет, прапор! Ты же не собираешься...» Прапор нажал на спусковой крючок. Пуля вонзилась в землю справа от Гены. Тот тонко завыл, все еще держа перед собой трясущиеся руки. Кеша находился на грани паники. В голове пульсировали слова Хесса. «Мы ведь не допустим, чтобы кто-то погиб. Они все нужны мне живыми». «Послушайте», — выкрикнул Кеша, обливаясь от волнения потом. «Давайте успокоимся. Гена наверняка уже жалеет о том, что хотел сделать». «Заткнись, Кеша», — процедил прапор. «Не лезь не в свое дело». «Но...» «Заткнись, я сказал. Выискался тут добрячок. Какого черта ты молчал, когда эта мразь собиралась Валю в пустыню загнать? А теперь гляньте, голос у него прорезался. Отойди и стой в сторонке, Кеша». Прапор обратился к Гене. «А ты, говнюк, ползи давай. Туда, куда Маргарита убежала, ползи. Или я выстрелю тебе в живот, и ты будешь долго и мучительно подыхать. И клянусь, никто не придет тебе на помощь. Ползи, тварь!» Кеша облегченно вздохнул. «Кажется, все складывается не так плохо. Да что там, просто отлично!» Но тревога еще оставалась, ведь прапор мог психануть и все же пристрелить Гену. Мысленно Кеша принялся уговаривать. «Давай, ползи, ну, пожалуйста! Хес ждет тебя! Ползи!» Захныкав, Гена с опаской поглядел на черную пустыню. Борис больше не испытывал к этому подонку ненависти, только холодное равнодушие. Было все равно, что его ждет. Гибель ли от выстрела в живот? Или изгнание, что, возможно, хуже смерти? Плевать. Некоторые не заслуживают ничего, кроме равнодушия. И это, пожалуй, главный приговор. Справедливая характеристика для полных ничтожеств. В облике Гены не было даже намека на собственное достоинство. Он словно бы специально старался выглядеть максимально жалким, чтобы у всех присутствующих вызвать хоть немного сочувствия. «Ну, поглядите на меня, люди добрые! Я совершенно сломлен! Давайте остановимся на этом и обо всем забудем!» «Я жду!» — резкий голос прапора был сродни выстрелу, который мог последовать в любую секунду. «Ты не можешь так со мной!» — хлюпнул носом Гена. «Мы ведь все в одной лодке! Я жалею, что хотел Вальку прогнать! Я просто испугался и не соображал, что говорил!» Он попытался подняться. Прапор ткнул ему в грудь стволом пистолета, опрокинув обратно на землю. «Я разрешал тебе вставать? Ползи! Я досчитаю до трех, если не поползешь к чертовой пустыне, выстрелю. И сделаю это с огромным удовольствием». Все молчали. Никто не собирался вмешиваться. Две маленькие группы, совсем недавно желавшие разорвать друг друга на части, временно позабыли о вражде. Кряхтя, как больной старик, Гена перевернулся и на карачках медленно пополз к периметру. Он повторял жалобно. «Не надо! Не надо!» Преодолев десяток метров, оглянулся. С его подбородка свисала нить слюны. «Валь, скажи ему! Мы ведь с тобой соседи, много лет рядом жили. Я не хотел так с тобой, я просто испугался. Скажи, что ты меня прощаешь, ну скажи!» Прапор дал ему пинка. Валентина какое-то время стояла с каменным лицом, а потом что-то внутри нее надорвалось, и она заплакала, отвернувшись. Гена тут был ни при чем. Она оплакивала подругу и себя. Под присмотром прапора Гена продолжил ползти. «Не надо! Не надо!» Словно очнувшись от транса, Борис двинулся следом. За ним пошли все остальные, кроме Валентины. Гена дополз до периметра, остановился. «Не надо, а! Я буду тихо сидеть в своем доме и слова больше не скажу!» «Вперед!» — безжалостно скомандовал прапор. «Ползи дальше!» «И запомни, урод, я до темноты буду стоять здесь и караулить, чтобы ты не вернулся. Буду стоять, пока эти серые твари не появятся». Из-за упоминания о сумеречных людях Гена совсем утратил самообладание. Он быстро подполз к прапору, обхватил его ноги руками и принялся громко умолять. «Отпусти! Отпусти! Не делай этого!» Прапор ударил его в лоб ладонью, отпихнул, нацелил пистолет в лицо. «Вперед! Ползи, я сказал!» Он вскинул оружие и выстрелил. Пуля пролетела в сантиметре от головы Гены. «Ползи и думай о том, каким ты был дерьмом и почему все так случилось!» С обреченным видом Гена пересек периметр. Он полз и рыдал, оставляя на черном песке глубокие следы. Когда отдалился от границы метров на 20, прапор выкрикнул. «Все, урод, поднимайся, иди домой. Если еще хоть пикнешь, пристрелю, не задумываясь». Гена, казалось, ушам своим не поверил. Он остановился, оглянулся и долго с недоумением хлопал глазами, пытаясь понять, не послышалось ли ему. Наконец осознал, что прапор действительно сказал то, что сказал, и продемонстрировал робкую улыбку. «Я даже не пискну, обещаю. Спасибо. Ну, я пойду, да? Пойду?» «Иди», — махнул рукой прапор и отвернулся. Он поставил пистолет на предохранитель и сунул его за пояс. Проворчал. «Вот так нужно мразь всякую учить. Они по-другому не понимают, бляха-муха». Все еще глупо улыбаясь, Гена засеменил обратно к периметру. Кеша глядел на него разочарованно. «Так ведь все шло хорошо. Лучше и пожелать невозможно. И теперь такой облом. Гора родила мышь. Подвел прапор, расстроил. Однако это не повод отказывать себе в газировке и печенье. Ведь кое-что хорошее сегодня все-таки произошло. Маргарита уже там, с Хесом. А Валентина скоро будет там». «Спасибо», — бубнил Гена. «Я усвоил урок, правда усвоил. Спасибо, я больше даже не пискну». Впрочем, в его глазах снова начали загораться злые искорки, будто противореча словам об усвоенном уроке. Гена шел, пошатываясь, как пьяный. Казалось, его ноги вот-вот подкосятся, и он рухнет на землю. Борис подумал, что прапор все правильно сделал. Поступок старика — хороший урок, преподнесенный не столько для Гены, сколько для этих двух амбалов и их жен. Теперь можно было рассчитывать, что с внутренними разборками покончено. По крайней мере, до тех пор, пока в пистолете есть патроны. Прапор подошел к Валентине. «Пойдем, до дома тебя провожу». Она кивнула. «Я знала, что ты так поступишь». «Да неужели?» — хмыкнул прапор. «Вообще-то я и сам не знал. В последний момент в башке что-то щелкнуло, и я решил дать этому хмырю еще один шанс. Старый стал совсем, жалостливый. Пойдем». Видеть уже не могу этот черный песок. Борис, Виталий, Валерий и Кирилл немного проводили их, затем пошли в зеленый дом. Валерий был на взводе. По всей видимости, удар по уху подействовал на него как ободряющее средство. Он словно бы даже помолодел. «С самой юности не дрался», — заявил он возбужденно. «Лет с 15. Помню, тогда меня парень с нашего двора сильно оскорбил. Правда, уже запамятовал, что именно он сказал, но неважно. Главное, я ему после этого пощечину влепил, а он мне кулаком в глаз. В общем-то, на этом драка и закончилась. Потом я хотел в секцию бокса записаться, но мама не разрешила. И вот итог. Драться совершенно не умею». «Вы молодец, Валерий», — похвалил его Борис. «Серьезно, если бы вы ту тетку от меня не оттащили, она мне глаза выцарапала бы». Валерий весь аж засиял, как ребенок, которому дали конфетку. Во дворе их встретили Марина и Вероника. Они встревоженно поглядели на синяк на скуле Виталия, на потирающего запястье Кирилла. «Что случилось?» «Мы стрельбу слышали», — строго сказала Марина. «Это ведь стрельба была, верно?» Из-за приоткрытой двери выглянула Капелька. В ее глазах за стеклами очков горело любопытство. Борис рассудил, что в присутствии девочки лучше не вдаваться в подробности. Он махнул рукой. «Да пустяки». «Так, повздорили кое с кем немножко», — поддержал его Виталий. Валерий тоже не остался в стороне. Он заявил бодро. «Все хорошо, не о чем беспокоиться». Марина с Вероникой не поверили. Это явственно читалось в их глазах. А еще в них отражалось обещание вернуться к этой теме. Борис с горечью вспомнил Маргариту и решил, что им нужно о ней рассказать. И о зараженной серой скверной Валентине. Гена, конечно, тот еще говнюк, но в одном он был прав. Сейчас ничего нельзя скрывать. Все имеют право знать, что происходит. «Ладно, пойдем в дом», — позвала Марина. Она повернулась к Кириллу. «Что с рукой?» Он приосанился. «Да все нормально. Может, вывихнул немного». «Я что зашел-то? Хотел у вас кофе попросить. Если есть, конечно». После того сна, в котором Эльза уговаривала его вколоть наркотик, Кирилл глаз боялся сомкнуть. А в сон, как назло, тянуло сильно. Кофе он не любил, однако сейчас этот бодрящий напиток был бы кстати. «Кофе имеется», — ответил Виталий. «Правда, он такой, растворимый. Пойдем, Кирилл, заодно и руку йодом смажем». «Сделаем йодистую решетку», — поправила Марина. Кирилл согласился. В прихожей Виталий спросил его. «Может, ты все-таки к нам переберешься? Чего ты один-то?» После небольшого раздумья Кирилл кивнул. «Знаешь, Виталь, может, и переберусь. Но позже, лады?» Ему непросто было расставаться со своим домом, в котором, как он верил, до сих пор витала частичка Эльзы. Заложник своей болезненной сентиментальности. Про таких говорят, они не могут расстаться с прошлым. Но что касается дома, тот находился не так уж далеко от периметра. И если граница опять сдвинется, как сегодня утром, то выбора не останется, и придется перебираться ближе к центру. Единственное, что он не оставит черной пустыне, так это мотоцикл с надписью «Эльза» на бензобаке. Слишком уж большая жертва. Обойдется пустыня.